Заканчивается 19-я передача радиосериала по великой поэме Вальмики «Рамаяна». Над передачей работали Сурабхи Давидаси, Ама Давидаси и кандидат искусствоведения Эдвард.